Глава 3. Остров Амстердам. Джон Манглс намеревался запастись углем на мысе Доброй Надежды, поэтому ему пришлось немного уклониться от 37-й параллели и подняться на 2 градуса к северу. Дункан находился ниже зоны пассатов и попал в полосу попутных западных ветров. Меньше чем в 6 дней он покрыл 1300 миль, отделяющих Тристан-да-Кунья от южной конечности Африки. 24 ноября в 3 часа дня уже показалась гора Столовая, а немного позже яхта поравнялась с горой Сигналов, указывающей вход в бухту. Дункан вошел туда к 8 часам вечера и бросил якорь в Кейптаунском порту. Паганель, будучи членом географического общества, не мог не знать, что южную оконечность Африки впервые увидел мельком в 1486 году португальский адмирал Бартоломей Диас. И только в 1497 году знаменитый Васко да Гама обогнул мыс. И как мог Паганель не знать этого, когда Камоэнс воспел великого мореплавателя в своей поэме «Лузиады»? По этому поводу ученый сделал любопытное замечание. Ведь если бы Диас в 1486 году, за 6 лет до первого путешествия Христофора Колумба, обогнул мыс Доброй Надежды, то Америка еще долго не была бы открыта. И в самом деле путь мимо мыса был наиболее коротким и прямым путем в Восточную Индию. А великий генуэзский моряк углублялся все дальше и дальше на запад, ведь искал кратчайшего пути в страну пряностей. Итак, если бы мыс обогнули раньше, то экспедиция Колумба была бы излишней, и он, вероятно, не предпринял бы ее. Город Кейптаун, основанный в 1652 году голландцем Ван Рибиком, расположен в глубине Кейптаунской бухты. Это была столица очень значительной колонии, окончательно перешедшей к англичанам по договору 1815 года. Пассажиры Дункана воспользовались стоянкой, чтобы посетить город. В их распоряжении было всего лишь 12 часов, так как капитану Джону нужен был только день, чтобы возобновить запасы угля. И он собирался сняться с якоря 26-го утром. Впрочем, им и не понадобилось больше времени, чтобы обойти правильные квадраты шахматной доски, называемой Кейптауном, на которой 30 тысяч белых и чернокожих жителей играли роль королей, королев, слонов, коней, быть может, пешек. По крайней мере, таково было мнение Паганеля, и когда вы осмотрите замок, возвышающийся в юго-восточной части города, дворец и сад губернатора, биржу, музей, каменный крест, сооруженный Бартоломеем Диасом в честь своего открытия, и выпейте стакан понтейского вина, лучшего из местных вин, то вам не останется ничего другого, как отправиться в дальнейший путь. Так и сделали наши путешественники на рассвете следующего дня. Дункан, поставив кливер, фок и марсель, снялся с якоря и несколько часов спустя огибал знаменитый мыс Бурь, который португальский король-оптимист Жуан II так неудачно назвал мысом Доброй Надежды. 2900 миль, отделяющих мыс Доброй Надежды от острова Амстердам, при спокойном море и попутном ветре можно пройти в 10 дней. Мореплавателям больше повезло, чем путешественникам по Пампе. Им не пришлось жаловаться на неблагосклонность стихий. «О море, море!» — повторял Паганель. «Что было бы с человечеством, если бы не существовало морей? Корабль — это настоящая колесница цивилизации!» Подумайте, друзья мои, если бы земной шар был огромным континентом, то мы даже в 19 веке не знали бы и тысячной части его. Взгляните, что происходит в глубине обширных материков. Человек едва осмеливается проникнуть в Сибирскую тайгу, в равнины Центральной Азии, в пустыни Африки, в прерии Америки, в обширные степи Австралии, в ледяные пустыни полюсов. Смелый отступает, отважный погибает. Эти пространства непроходимы. Средства сообщения недостаточны. Зной, болезни, дикость туземцев создают непреодолимые препятствия. 20 миль пустыни больше отделяют людей друг от друга, чем 500 миль океана. Люди, живущие на противоположных побережьях, считают себя соседями, и они чужды друг другу, если их отделяет какой-нибудь лес. Англия граничит с Австралией, тогда как Египет словно отдален на миллионы лье от Сенегала, а Пекин – является антиподом Петербурга. В наше время пересечь море легче, чем любую Сахару. И только благодаря морю, как правильно сказал один американский ученый, между 5 частями света установились родственные узы. Паганель говорил с таким жаром, что даже майор, ничего не возразил против этого гимна океану. Если бы для поисков Гарри Гранта нужно было следовать вдоль всей 37-й параллели по суше, то это путешествие казалось бы неосуществимым, но море было к услугам отважных путешественников. Оно переносило их из одной страны в другую, и 6 декабря первые лучи солнца осветили гору, как бы выходящую из недр морских. Это был остров Амстердам, лежащий под 37 градусами 47 минутами южной широты и 77 градусами 24 минутами восточной долготы. Конусообразная вершина его в ясную погоду виднеется на расстоянии 50 миль. В 8 часов утра неопределенные очертания острова стали напоминать общий облик Тенерифе. «Он очень похож и на Тристан да Кунья», — заметил Гленарван. «Основательный вывод», — отозвался Паганель. «Он вытекает из геометрографической аксиомы. Два острова, подобные третьему, подобны и между собой. Добавлю, что остров Амстердам, так же как и Тристан да Кунья, был богат тюленями и робинзонами». «Значит, робинзоны имеются повсюду?» — спросила Элен. «Честное слово, сударыня, я очень мало знаю островов, где не бывало бы подобных приключений», — отозвался ученый. «Сама жизнь уже ранее вашего знаменитого соотечественника Даниэля Дефо создала его роман». «Господин Паганель», — обратилась к нему Мэри Грант, — «разрешите задать вам один вопрос?» «Хоть два, дорогая мисс, я всегда готов на них ответить». «Скажите, вы бы очень испугались, если бы вдруг оказались на необитаемом острове?» «Я?» — воскликнул Паганель. «Не вздумайте, друг мой, уверять, что это ваша заветная мечта», — сказал майор. «Я не собираюсь уверять вас в этом», — ответил географ. «Но подобное приключение не пугает меня. Я начал бы новую жизнь, я стал бы охотиться, ловить рыбу, жил бы зимой в пещере, летом на дереве, устроил бы склады для запасов, словом, колонизировал бы весь остров». «В полном одиночестве?» «Да, если б так сложились обстоятельства. Впрочем, разве на Земле бывает полное одиночество? Разве нельзя найти себе друга среди животных, приручить молодого козленка, красноречивого попугая, милую обезьянку? А если случай пошлет вам товарища вроде верного Пятницы, то чего вам еще нужно? Два друга на одиноком утесе, вот вам и счастье. Вообразите себе, я и майор». «Благодарю вас», — сказал Макнапс. «У меня нет ни малейшего желания разыгрывать роль Робинзона. Я слишком плохо сыграл бы ее». «Дорогой Паганель», — вмешалась леди Элен, — «снова ваше пылкое воображение уносит вас в мир фантазий. Но мне кажется, что действительность очень отличается от мечтаний. Вы воображаете себе каких-то вымышленных Робинзонов, которых судьба предусмотрительно забрасывает на превосходно выбранные острова, где природа лелеет их словно избалованных детей. Вы видите только лицевую сторону медали». «Как? Вы не верите, что можно быть счастливым на необитаемом острове?» «Нет, не верю. Человек создан для общества, а не для уединения. Одиночество породит в нем лишь отчаяние. Это только вопрос времени. Пусть вначале он поглощен повседневными нуждами и заботами, отвлекающими все мысли несчастного, едва спасшегося от морских волн. Пусть мысль о настоящем отдаляет от него угрозу будущего. Но впоследствии, когда он осознает свое одиночество, вдали от себе подобных, без всякой надежды увидеть родину, увидеть тех, кого любит, что должен он переживать, какие страдания? Его островок – это для него весь мир. Все человечество – это он сам. И когда настанет смерть, страшная, одинокая смерть, то он почувствует себя как последний человек в последний день существования мира. Поверьте мне, господин Паганель, лучше не быть этим человеком». Паганель не без сожаления согласился с доводами Элен, и разговор о положительных и отрицательных сторонах одиночества продолжался до тех пор, пока Дункан не бросил якорь в миле расстояния от острова Амстердам. Этот уединенный в Индийском океане архипелаг состоит из двух островов, находящихся приблизительно в 33 милях расстояния друг от друга, как раз на меридиане Индийского полуострова. На севере расположен остров Амстердам или Сен-Пьер, на юге – остров Сен-Поль. Но следует отметить, что географы и мореплаватели часто путают их названия. Эти острова были открыты в декабре 1796 года голландцем Фламингом, затем их посетил Дандер Касто, командир кораблей «Эсперанс» и «Решерш». направленных на поиски без вести пропавшего Лаперуза. С этого времени начинается путаница в обозначении островов. Мореплаватель Бэрроу, Боуте Бопре в атласе Дентеркаста, затем Горсбург, Пинкертон и другие географы, описывая остров Сен-Пьер, называют его островом Сен-Поль и наоборот. В 1859 году офицеры австрийского фрегата «Наварра» во время своего кругосветного плавания избежали этой ошибки, которую Паганель непременно хотел исправить. Остров Сен-Поль, расположенный к югу от острова Амстердам, необитаемый клочок земли, образованный высокой горой конической формы, видимо, бывшим вулканом. Остров Амстердам, к которому шлюпка подвезла пассажиров Дункана, имеет миль 12 в окружности. Его население состоит из нескольких добровольных изгнанников, привыкших к своей печальной жизни. Это сторожа рыболовных промыслов, принадлежавших, так же как и самый остров, некоему Атавану, коммерсанту с острова Реюньон. Этот непризнанный великими европейскими державами властелин получает со своего владения до 80 тысяч франков в год от ловли засолки и вывоза рыбы чейлодактилис, в просторечии именуемой треской. Этому острову Амстердам суждено было принадлежать к французским владениям. Сначала он принадлежал Камени, судовладельцу из Сен-Дени, который поселился на нем первым. Впоследствии по какому-то международному соглашению остров переуступили поляку, который стал возделывать его при помощи рабов-мадагаскарцев. Что француз, что поляк, разницы никакой, поэтому остров снова попал в руки Атавана и сделался французским. Когда 6 декабря 1864 года Дункан бросил якорь у острова, его население составляли 3 человека. Один француз и 2 мулата. Все трое были служащими коммерсанта-собственника Атавана. Паганель таким образом мог пожать руку соотечественнику, почтенному господину Вио, человеку весьма преклонных лет. Этот мудрый старец чрезвычайно радушно принял путешественников. Тот день, когда ему довелось оказать гостеприимство любезным и к тому же культурным европейцам, был для него счастливым днем. Остров Сен-Пьер обычно посещают лишь охотники за тюленями и реже китобои. Люди грубые и неотесанные. Вио представил гостям своих подчиненных, обоих мулатов. Трое этих людей, несколько диких кабанов и множество водящихся в глубине острова простодушных пингвинов составляли все население острова. Домик, в котором жили трое островитян, был расположен в юго-западной части острова, в глубине естественной бухты, образовавшейся вследствие обвала горы. Еще задолго до царствования Атавана I остров Сен-Пьер служил убежищем для потерпевших кораблекрушение. Паганель очень увлекательно рассказал об этом своим слушателям, озаглавив свой первый рассказ так: «История двух шотландцев, покинутых на острове Амстердам». Дело было в 1827 году. Английский корабль «Пальмира», проходя мимо острова, заметил поднимавшийся к небу дымок. Капитан приблизился к берегу и вскоре увидел двух человек, подававших сигналы бедствия. Он отправил за ними шлюпку, которая доставила на корабль Жака Пена, 22-летнего юношу, и Роберта Прутфута, мужчину 48 лет. Эти двое несчастных почти потеряли человеческий облик. Они прожили на острове 18 месяцев, страшно бедствуя, почти лишенные пресной воды, питаясь ракушками, вылавливая изредка на крючок из согнутого гвоздя рыбу или питаясь мясом убитого кабаненка, порой голодая по трое суток. Охраняя подобно весталкам костер, разожженный при помощи последнего куска трута, они не давали ему ни на мгновение угаснуть, а уходя брали с собой горящий уголек, словно какую-нибудь драгоценность. Так жили они, страдая, лишенные всего. Пен и Прутфут были высажены на остров шхуной, охотившейся за тюленями. Согласно обычаю рыбаков, оставленные на острове, должны были прожить на нем месяц и, ожидая возвращения шхуны, топить жир тюленей и запасать шкуры. Но шхуна за ними не вернулась. 5 месяцев спустя к острову пристало английское судно «Гойе», направлявшееся в Ван Димен. Капитан судна по какому-то необъяснимому жестокому капризу отказался принять шотландцев на свое судно. Он отплыл, не оставив им ни одного сухаря, ни огнива, и, несомненно, двое страдальцев вскоре погибли бы, если бы проходившая мимо Пальмира не подобрала их. Второе приключение, записанное в истории острова Амстердам, если только подобный утес может иметь историю, это приключение капитана Перона, на этот раз француза. Началась эта история так же, как и предшествующая история двух шотландцев, и закончилась так же. Добровольное пребывание на острове, затем свое судно, которое не возвращается, а через 40 месяцев к берегам острова, случайно, по воле ветров, заносится чужое судно. Но пребывание капитана Перона на острове ознаменовалось еще кровавой драмой, странно похожей на те события, которые пережил герой романа Даниэля Дефо. Капитан Перон приказал ссадить себя на остров с 4 матросами, 2 англичанами и 2 французами. Он намеревался охотиться в течение целых 15 месяцев на морских львов. Охота была исключительно удачной, но когда истекли 15 месяцев, то судно не возвратилось, а запасы провизии мало-помалу подошли к концу, и между островитянами резко обострилась национальная рознь. 2 англичан взбунтовались против капитана Перона, и он неминуемо погиб бы, если бы матросы-соотечественники не пришли к нему на помощь. С той поры обе враждующие стороны день и ночь следили друг за другом. Не расставаясь с оружием, то побежденные, то победители, они влачили жизнь, полную лишений и тревог. Несомненно, в конце концов, одна партия покончила бы с другой, если бы какое-то английское судно не подобрало и не доставило на родину этих несчастных, которых разделила на скале Индийского океана жалкая национальная рознь. Таковы были эти приключения. 2 остров Амстердам служил как бы отечеством, заброшенным на него морякам, которых провидение 2 спасло от мук, голода и смерти. Но с той поры ни одно судно не потерпело крушения у этих берегов. Волны вынесли бы, конечно, на берег какие-нибудь обломки судна, а люди как-нибудь добрались бы на шлюпках до рыболовных промыслов господина Вио. А между тем старец, много лет пребывавший на острове, ни разу не имел случая оказать гостеприимство потерпевшим крушение. О Британии и капитане Гранте он ничего не знал. Очевидно, эта катастрофа не произошла ни у острова Амстердам, ни у острова Сен-Поль, часто посещаемого рыбаками и китоловами. Гленарвана не удивил и не огорчил этот ответ. Он и его спутники искали не столько те места, где капитан Грант побывал, сколько те, где его не было. Они хотели установить тот факт, что на этих точках 37-й параллели Гарри Гранта нет, вот и все. Поэтому отплытие Дункана было назначено на следующий день. До вечера путешественники бродили по острову, очень живописному, но настолько бедному флорой и фауной, что перечисление их не заполнило бы и страницы записной книжки самого многословного естествоиспытателя. Четвероногие, пернатые, рыбы и китообразные были представлены только дикими кабанами, белыми как снег буревестниками, альбатросами, окунями и тюленями. Там и сям из-под темной застывшей лавы били горячие ключи и железистые источники, и густые пары их клубились над вулканической почвой. Вода некоторых источников была высокой температуры. Джон Манглс погрузил в один из источников термометр Фаренгейта, и тот показал 176 градусов, по Цельсию 80 градусов. Рыба, пойманная в море почти в нескольких шагах от источника и брошенная в его почти кипящую воду, через 5 минут была уже сварена. Это побудило Паганелли отказаться от мысли искупаться в источнике. После хорошей прогулки уже в сумерки путешественники распрощались с почтенным господином Вио. Все горячо пожелали ему всяческого счастья на его пустынном острове. А старик, в свою очередь, пожелал полного успеха экспедиции. Затем шлюпка с Дункана доставила путешественников обратно на корабль.